Глава 11. Оставшись один, капитан Лупареску взял подписанный пациентом бланк и, приблизив его к глазам, стал наблюдать за тем, как испарялись спецчернила, убирая дописку, так называемый, и оставляя только Отто Тирбах. «Есть! Получилось!» Воскликнул он и, бросив бланк на стол, прихлопнул ладонью. Теперь у него имелся вполне конкретный Отто Тирбах, а не какой-то иллюзорный, то ли объявленный в розыск, то ли результат ошибки при регистрации. На этого виртуального Тирбаха имелся кое-какой материальчик. Но если глянуть навскидку, то пустая болтовня. Какой-то парень утащил с воинского склада несколько тюков рваных штанов, которые дожидались случая, чтобы попасть на фабрику по переработке тряпья. Всем на эти тряпки было наплевать, кроме этого умельца. Он договорился с транспортом, загрузил тряпье и вывез, чтобы заработать на выпивку. Но в городе был остановлен полицейским патрулем. Начались выяснения, и этот делец признался, что утащил тряпье с армейского склада. Тогда городская полиция перебросила это арконским органам. В рваных штанах копаться желающих не было, но и экономический отдел контрразведки не горел желанием погрузиться в эту тему. И постепенно дело окончательно угасло, осев в тонкой, никому не нужной папке. И вот теперь майор Лупареску давал этим материалам новую жизнь. В ткани, из которой шили военное обмундирование, имелся дюпоновский пластик, который использовался также для производства взрывчатых веществ. И Лупареску решил, что сможет выжать из этих тряпок капельку нектара лично для себя. Одно дело сырье для вторичной переработки, и совсем другое – компоненты взрывчатых веществ. В этом случае все менялось кардинально. Стоило лишь добавить немного ретуши. Фигурировавшее в документах имя злоумышленника Отто Тирбаха, конечно же, было выдуманным. Пойманный полицией делец ляпнул первое, что пришло в голову. И если бы дело расследовали надлежащим образом, настоящее имя было бы установлено. Но, поскольку тряпки никого не интересовали, в документах по-прежнему фигурировал никому неведомый Отто. Так бы он и оставался плодом воображения пойманного жулика, если бы не подходящий для Лупареску случай. В госпитале оказался пациент, потерявший память. И теперь дело оставалось за малым – переделать его в Отто Тирбаха, а потом подать начальству на блюдечке. Конечно, начальство у Лупареску было не таким уж глупым, чтобы сожрать все, как оно есть. Но ему тоже хотелось показаться с хорошей стороны перед своим начальством. Поэтому, чуть приправив это блюдо, оно передаст его наверх. И так далее. Выйдет из этого что-то дельное или найдется умник, который швырнет эту писанину в измельчитель для бумаг, будет уже неважно. Главное, что везде, где нужно, будет отмечено, что капитан Лупареску проявил активность. Активность! А значит, на какое-то время страшная тень аттестационной комиссии будет отодвинута. Погруженный в анализ своей хитроумной схемы, капитан машинально перекладывал бумажки, когда дверь кабинета открылась, и вошел его коллега, лейтенант Боцак. «Привет, Блинт!» – сказал он, садясь на свободный стул. «А как насчет постучаться в кабинет старшего по званию?» Со значением произнес Лупареску. «А как насчет отдать долг в 2000 ливров младшему по званию?» Парировал Боцак с издевательской усмешкой. «Это некорректное замечание, лейтенант». «Зато это правда, капитан». «Ладно, проехали», – сдался Лупареску. Денег у него с собой не было, а если бы и были... Отдавать их было жалко. Впрочем, он мог выгнать лейтенанта вон, невзирая на финансовую задолженность. Однако ему очень хотелось похвастать своей находчивостью. «Ну, и что там у вас в плановом отделе?» Начал он издалека, зная, что лейтенант начнет жаловаться на бесперспективность службы в плановом отделе. «А что у нас, Блинт? Кажется, отработали план наступления. Уже хорошо. А мне доверили рассчитать два средних этапа. Представляешь?» «Круто! Надеюсь, генералы поняли хотя бы несколько твоих формул. Не зря же мама носила тебя на кафедру обеды». «Я в этой конторе давно уже ничему не удивляюсь, Блинт. У тебя нет чего-нибудь выпить?» «Конечно, есть», — ответил капитан Лупареску и пробежался глазами по полкам прозрачных шкафов. Признаться, в отсутствии спиртного он не мог, это было бы не солидно. Но что находилось на полках, Лупареску тоже не знал, хотя некоторые из бутылочек выглядели весьма перспективно. «Дай чего-нибудь, а то с самого утра как-то не заладилось». И лейтенант Боцак покачал головой, демонстрируя свое состояние. «Сейчас что-нибудь придумаем», — сказал Лупареску. Поднялся со стула и, подойдя к одному из шкафов, оценивающим взглядом принялся сравнивать две бутылочки. В одной жидкость была нежно-оранжевой окраски, в другой – зеленовато-желтой. Решительно открыв стеклянную дверцу, Лупареску взял одну из бутылочек и, вынув пробку, осторожно понюхал содержимое. Запах был приятный, чем-то напоминал ваниль. Во второй бутылке он был порезче, но тоже ничего. Напоминал лимон и слегка ромашку. На этикетках обеих склянок значилось «спиртовой раствор чего-то там». Но основным, конечно, было слово «спиртовой». «Есть выбор, Боцак. Ты будешь пить это или это?» Лупареску с видом хлебосольного хозяина продемонстрировал гостю обе бутылочки. И тот ткнул пальцем в лимонно-ромашковую. «Вот эту хочу. Это что вообще-то?» «Это то, что надо, приятель». Лупареску взял со стола пластиковый стакан и, плеснув туда жидкость, какое-то время наблюдал, не начнется ли реакция с пластиком. Однако обошлось. «Вот, Вилли, держи свою долю». «А ты?» – спросил лейтенант, принимая стакан. «А я...» Капитан сделал паузу, думая о том, что ему тоже следует выпить. Пусть еще слишком рано, пусть жидкость непроверенная, но ведь Боцак выпьет первым, а там по результатам испытания может выпить и он. А почему нет? Ведь он такую аферу прокрутил. Полковник Кнуте будет счастлив. «Я выпью следом за тобой, Вилли. Только закусона, извини, нет. Не положен он нам по штатному расписанию». Лейтенант выпил без закусона, встряхнул головой и провел ладонью по волосам. «Понравилось?» – спросил Лупареску. «Нектар, так его розеток! Это что, угандийский розарий?» «Ну, типа того». «Хороша штука», – похвалил лейтенант. «А ты сейчас над чем работаешь?» «Я-то...» Капитан вернулся к столу и, плеснув во второй стакан, убрал бутылочки обратно в шкаф. «Я, приятель, развожу одного хитрюгу. По всем статьям тардионского шпиона, который был заслан к нам неким извращенным способом». «О как! Это каким же?» Спросил лейтенант и, достав из кармана жевательную резинку, не снимая обертки, забросил в рот. «Сейчас расскажу». Капитан выпил свою часть микстуры и зажмурился. Вкус у нее был ужасный, совсем не то, что запах. Приоткрыв один глаз, он посмотрел на лейтенанта, но тот держался молодцом. «Ну так тебе, работающему в отделе планирования, это может показаться не таким уж интересным». «Давай, Блинт, не задерживай». «Ну, короче, его переодели в какую-то невнятную одежонку, по которой нельзя понять, Аркон это или Тардион». «И все». «Не перебивай», – Потом его ударили по башке дубиной, чтобы он окончательно потерял связь с действительностью. И вот, пожалуйста, этого негодяя подобрали наши санитары и притащили в наш госпиталь, чтоб он тут собирал ценную информацию. А зачем его били по голове? Не проще оставить его в полном здравии, чтобы он лучше соображал? Конечно, лучше, согласился Лупареску. Но мы бы тогда сразу догадались, правильно? Поэтому они на всякий случай дали ему дубиной по голове и тем самым спутали все наши карты. А ты его данные в штаб фронта отослал? Кто? Я? Переспросил Лупареску и только сейчас понял, что так увлекся подстроением западни, что забыл о самом основном и простом действии – пересылке фотографии неизвестного субъекта и его истории в бюро контрразведки фронта. Ведь там на него может храниться досье. Тогда все решится за какие-то минуты или даже секунды. Правда, при этом не будут учтены интересы самого Блинта Лупареску. «Фотография у тебя есть?» «Конечно, есть. Ты смеешься, что ли?» Капитан даже хохотнул, но не сразу вспомнил, есть ли у него фотография Отто Тирбаха. «Все документы в комплекте. Просто я отрабатывал кое-какие версии». «Ну и как? Отработал?» «Отработал. Теперь можно и в штаб фронта обратиться». «Слушай, налей-ка из другой бутылки, а то я даже не понял, чего выпил. Ты мне яду, что ли, налил?» «Ага, яду. И для верности сам выпил», — усмехнулся капитан, заметив, что от стеклянного шкафа к двери пробежала мышь. «Ладно, хочешь другого яду — не вопрос. Давай свой стакан». Забрав у лейтенанта посуду, Лупареску открыл шкаф и влил гостю полуторную порцию оранжевой жидкости, а себе налил поменьше. Ему еще сегодня предстояло работать.